А точно ли Чэнь Мо прорабатывал баланс в League of Legends, по сравнению с игрой Warcraft? Пхе Фрозен Пхроне все плохо. Чувак, он не очень хорошо играет в эту игру, вспомни его катку на Триндомире и корове. Вскоре Чэнь Мо полностью настроил оборудование для стрима. Чэнь Мо проверил все еще несколько раз и после того, как увидел, что все было нормально, опубликовал на своем Вейбо простой пост. Номер стрима, 10013, буду играть в League of Legends. Положив телефон на стол, Чэнь Мо сказал Ли Цзинси, поиграем в рейтинг на высоких рангах, я недавно получила его, но мой рейтинг не очень высок, беспомощно пробормотала Ли Цзинси. О, подожди минутку, Чэнь Мо быстро перешел на сторону управления и настроил свой и Ли Цзинси рейтинг. Теперь все в порядке, с этими словами Чэнь Мо послал приглашение Ли Цзинси. Ли Цзинси ошеломленно сказала, а во, все те, кто был подписан ранее на Чэнь Мо на стриминговой площадке, получили следующее оповещение. Стример, на которого вы подписаны, Силент, номер комнаты 10013, запустил поток, нажмите по этой строчке, чтобы перейти в его комнату. Многие были удивлены. Молчун вернулся, поскольку последний раз он стримил довольно давно, многие люди уже и забыли о том, что он когда-то стримил. В конце концов, прошло уже почти 3 года с тех пор, как Чэнь Мо прошелся по головам в игре Warcraft, Пхе Фрозен Пхроне, и 2 года прошло с тех пор, как он пытался в игре Анмёй получить персонажа редкости СССР. Многие люди уже и забыли о том, что у него был собственный аккаунт. Но тут вдруг Чэнь Мо начал стримить, в его комнату хлынуло приличное количество зрителей. В течение 10 минут количество зрителей на стриме Чэнь Мо достигло 200 с чем-то тысяч, и это число по-прежнему непрерывно росло. И буквально с первой же секунды весь экран покрылся разными эффектами, которые появлялись только при пожертвовании зрителям определенной суммы. В то же время чат был очень активным. Ух ты, бог опять появился в сети. Сколько времени прошло с тех пор, как бог играл в последний раз? Боже молчун, поиграй в Warcraft. Пхе Фрозен Пхроне, мне так одиноко без таких смешных матчей. Сейчас всех выносит вперед ногами отродье с ником Трон. Может, ты его унизишь? А где же Чэнь Мо? Почему он без випки? Почему он молчит? Номер комнаты и игровой идентификатор совпадает. Это же точно Чэнь Мо, верно? Чэнь Мо будет играть в League of Legends. Он будет показывать нам своего козырного Триндомира со счетом 0-8. Тихо, тихо. Я хочу посмотреть на то, как Чэнь Мо будет играть в League of Legends. Тогда я смогу почувствовать себя намного лучше. Хе-хе. Чэнь Мо же вообще не стал ничего писать в чат, не стал включать камеру или микрофон, потому что ему было все равно, что говорят игроки, его единственной целью было показать этим зрителям, что все герои были хороши. Все эти люди, что писали гадости в чате, были не более, чем обычными троллями, и объяснять что-то таким людям было бесполезно. Глава 320. Рискованный ход. Загрузка игры. Зазвучала низкая мелодия, сначала с немного напряженным, но успокаивающим ритмом, а затем зазвучали звуки барабанов, звук горна. Эта мелодия прекрасно контрастировала с атмосферой рейтинговой игры и дарила людям необъяснимое чувство напряжения наряду с чувством предвкушения. Эта мелодия являлась оригинальной мелодией из прошлой жизни Чэнь Мо, а также классической мелодией, которая у многих игроков ассоциировалась с игрой League of Legends. Стадия пика героев. Ли Цзинси повернулась к Чэнь Мо и спросила, кого мне брать, кого хочешь, сказал Чэнь Мо, за кого хочешь сыграть того и пикай. Запретив в общей сложности 6 героев, обе команды начали выбирать героев. Ли Цзинси пикнула Вейн, Чэнь Мо же пикнул Twisted Fate. Как только он пикнул его, один из его товарищей по команде отреагировал на это. Мальфит, почему ты пикнул этого убогого героя? Почему ты не пикнул Кассадина или Картуса? Чэнь Мо лишь улыбнулся. Начало игры. Чэнь Мо пришел на центральную линию и встал под башней. Пока Мальфит шел на верхнюю линию, он напечатал Twisted Fate, только не Fit 5. Чэнь Мо удивился и почувствовал, что этот Мальфит был слишком странным. Подумав об этом, он решил, что ему нужно немного успокоить своих товарищей. Twisted Fate. Я, Чэнь Мо, я никогда не проигрываю. Мальфит немного постоял под башней, после чего написал, тогда я, Трон или Гоп, Мастер Ли, ты хочешь сказать, что ты тот самый чел, который отыграл на Триндомире со счетом 0-8, Чэнь Мо, видимо это станет черным пятном в его истории, лучше проигнорировать их и не беспокоиться об этих людишках, которые не знают всей правды. Вражеская Энни играла очень агрессивно и каждым своим действием дразнила Чэнь Мо. Пока что все думали, что среди нынешних мидовых героев Энни была самой могущественной. Чэнь Мо игнорировал Энни и стоял позади миньонов, пока что даже не размениваясь с ней. Каждый раз, когда она хотела немного раздамажить его, Чэнь Мо просто спокойно отходил чуть назад. В итоге он добил абсолютно всех миньонов, в то время как Энни пропустила трех. Чат с каждой минутой становился все оживленнее и оживленнее. Кто-нибудь считал, сколько миньонов пропустила Энни? Чэнь Мо не пропустил ни одного миньона, или мне показалось? Он добил уже на 10 больше миньонов. Лол. Чэнь Мо, похоже, не хочет убивать Энни, но почему? Потому что он трусливый цыпленок. Если бы играл я, то я без проблем уже несколько раз убил бы ее. Чэнь Мо же продолжал спокойно фармить. На самом деле, если он хотел показать силу этого героя, ему не обязательно нужно было убивать вражеского мидера каждую минуту, иначе это уже превратится в избиение младенцев. Скорость рук и мышления у каждого человека была разная, и простым унижением вражеского мидера доказать что-то было невозможно. Чэнь Мо хотел показать игрокам сущность этого героя. Он не собирался показывать какой-то богоподобный уровень игры. Он хотел показать силу этого героя с помощью эффекта постепенного наращивания мощи. Вскоре Twisted Fate получил 6-й уровень, и после того, как он подпушил линию и загнал Энни под башню, он укрылся в кустах. Активировав ульту, судьбу над моделькой каждого вражеского героя появилось огромное нечеловеческое глазное яблоко, которое показывало местоположение абсолютно всех героев на карте. В это время Мальфит на топе теснился под башней из-за прессинга Гарина. Когда он увидел, что к нему спустя секунду телепортируется Twisted Fate 6, он без малейшего колебания использовал ульту, и спустя 2 секунды Гарин умер без какого-либо шанса на спасение. После того, как они без труда убили Гарина, Twisted Fate вернулся обратно на центральную линию. Многие в чате просто начали спамить 666. Это этот герой умеет убивать? Странно, почему когда я играю за Twisted Fate, я не чувствую, что этот герой так хорош? Каждый раз, когда я прилетал на помощь, меня в итоге убивали. Чэнь Мо довольно неплохо прожал все кнопки. Гарин даже ничего не смог ему сделать. Вторая ульта Twisted Fate была потрачена на помощь нижней линии. Чэнь Мо помог Вейн убить мисс Фортуну. Третий ульт Twisted Fate был потрачен на убийство Муму. Каждый раз, когда Twisted Fate применял ульту, он не только убивал одного героя, но и заставлял стягиваться на помощь как минимум одного вражеского героя, из-за чего разрыв становился все больше и больше. В итоге спустя 20 минут у Twisted Fate уже лежали в инвентаре гроза личей и песочные часы Жени. Теперь каждый раз, когда он прожимал ульт, вражеские герои старались отойти под вышки или же пытались собраться вместе. Мальфит, который вначале был недоволен Twisted Fate'ом, молчал и время от времени писал 666 в чат. В конце концов, Twisted Fate помог ему на лейне несколько раз, из-за чего вражеский Гарин в итоге ничего не мог ему противопоставить. Мастер Ей написал: «Давайте воспользуемся преимуществом и начнем пушить». Он написал это из-за того, что частые ганги от Twisted Fate заставляли вражескую команду паниковать, и теперь они всегда ходили парами, из-за чего Чэнь Мо теперь не мог безнаказанно убивать вражеских героев. «Пойдем», — написал Чэнь Мо. Когда Чэнь Мо отправил это сообщение, он прожал ульту и на этот раз выбрал очень рисковое место для телепорта, прямо позади 5 вражеских героев. В этот момент у Мальфита и Мастера Ей поселилось сомнение в сердце, потому что герой Twisted Fate все-таки был довольно хрупким героем. С такой толпой драться было чистого рода самоубийством. Этот парень до этого момента так хорошо отыгрывал, так почему вдруг его умственные способности так сильно упали? Но писать что-либо было бесполезно, потому что он уже телепортировался в ту точку. Фит, намеренно или же не намеренно часто умирать от рук вражеского героя. Стрелка вправо с поворотом влево. Ульт Twisted Fate просвечивает вражеских героев на некоторое время и дает ему возможность телепортироваться в любую точку на карте. Каст телепорта, 1.5 секунд. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 321. Приятные новости. Вражеская команда, очевидно, тоже заметила такой странный ход Twisted Fate, и вражеский Муму пошел прямо к тому месту, где скоро должен был появиться Twisted Fate, и он прожал ульту спустя несколько мгновений. Огромная золотая область появилась вокруг печальной мумии. В то же время остальные вражеские герои также выкинули свои скиллы в то место, где должен был появиться Twisted Fate. Но никакой из этих навыков не смог нанести и капли урона, потому что как только Twisted Fate появился на точке, он сразу же покрылся золотистым барьером. Песочные часы же не при использовании делали героя невосприимчивым ко всем повреждениям в течение 2,5 секунд, но в это же время сам герой не мог двигаться, атаковать или же использовать навыки. Все навыки в итоге хоть и попали по Twisted Fate, но не смогли нанести ему и единицы урона. После того, как действие часов закончилось, Twisted Fate мгновенно отбежал от Амуму и использовал навык «Дикие карты», попав всеми 3 картами по 3 героям. В то же самое время его члены команды уже успели подойти к вражеской команде. А так как многие из вражеских героев только что выкинули свои скиллы, а Амуму потратил ульту, они находились в очень невыгодном положении. Twisted Fate же в это же время спокойно кайтил вражескую команду. Трипли килл. Огромный значок тройного убийства появился в центре экрана 10 игроков, и все услышали слегка игривый смех Twisted Fate. Сегодня мой счастливый день. Twisted Fate похоронил 3, а его команда быстро разобралась с 2 оставшимися противниками. В итоге после этого они пошли и спушили Нексус за 1 заход, отклонив 8 запросов в друзья. Чэнь Мо встал на поиск следующей игры вместе с Лицзинси. Этот матч потряс многих, особенно этот рискованный ход удивил многих зрителей. Черт возьми, за Twisted Fate можно так играть? Почему у него такой высокий урон? Чэнь Мо всегда просто-напросто гангал, не было ни минуты, когда он стоял и ничего не делал. Может кто объяснить, что произошло в последнем файте? Его спасли песочные часы Жени. Пойду-ка я опробую эту тактику. Чэнь Мо заранее все обдумал, у меня возникло такое ощущение, что я где-то уже это видел. Да, я помню, что когда игра Warcraft, Pre-Frozen Throne только вышла, все жаловались на то, что человеческая раса и эльфийская раса были слишком слабыми, поэтому он вышел и раздал всем пощечины. То есть Чэнь Мо собирается снова начать раздавать пощечины. После этого матча многие начали распространять об этом на разных форумах. В итоге из-за этого количество зрителей на стриме Чэнь Мо начало расти бешеными темпами. Так как все еще шел китайский Новый год, многим людям просто нечего было делать. Ну а посмотреть стрим какого-нибудь сильного игрока по игре League of Legends и научиться чему-то новому было довольно приятным времяпровождением. В конце концов количество зрителей после 2-го матча перевалило за 500 тысяч. И его экран уже был практически полностью покрыт разными эффектами из-за донатных сообщений, а многие в чате то и дело пытались обратить на себя внимание Чэнь Мо. «Бог, умоляю, научи играть на Энни. Бог, у меня обнаружили рак. Я хочу увидеть, как ты будешь играть на Тима перед своей смертью. Пожалуйста, удовлетвори мое последнее желание. Бог, почему ты молчишь? Где Випка? Где Випка? Где Випка? Где Випка? Где Випка? Где Випка? Где Випка?» Многие незнающие люди были ошеломлены. Многие задавались простым вопросом, почему за этим наблюдало 500 тысяч человек. Судя по количеству донатных сообщений и активности в чате, не было похоже, что это был какой-то мошеннический стрим. Однако почему стрим этого парня был таким популярным? Другие стримеры уделяли много внимания своему чату. Некоторые маленькие стримеры даже читали каждое сообщение в чате. Большие же стримеры время от времени выбирали несколько вопросов из чата и отвечали на них. Однако этот парень сидел без микрофона, випки он вообще полностью игнорировал стрим. В таком случае стрим не должен был быть таким популярным. Но все получалось как раз наоборот. Количество зрителей только росло. В 3-м матче Чэнь Мо пикнул Анивию. Ух ты, он пикнул Фиднивию. Понятно, Бог будет учить нас, как нужно играть. Он, должно быть, читал форум и знает о том, что мы говорили, что Twisted Fate и Анивия слишком слабы. Все те Анивия, что играли со мной, только и делали, что фидели. Посмотрим, что покажет нам Чэнь Мо. За короткое время зрители разделились на разные фракции. Кто-то хотел, чтобы Чэнь Мо сыграл на милых героях. Кто-то хотел, чтобы Чэнь Мо сыграл на каком-нибудь сложном герое. Кто-то хотел, чтобы Чэнь Мо стал спасателем и помогал своим товарищам. Кто-то хотел, чтобы Чэнь Мо показал, как нужно играть на новых героях. Каждый хотел увидеть что-то особенное, из-за чего они раз за разом спамили в чат. В то же время босс стриминговой платформы, на которой вел свою трансляцию Чэнь Мо, Чжан Юй, получил сообщение. «Президент Чжан, взгляните на нашу главную страницу. Чэнь Мо прямо сейчас стримит, из-за чего мы побили наш рекорд по посещаемости». Чжан Юй, который до этого момента спокойно отдыхал дома, был смущен. почему он запустил стрим. Ранее специально для Ченьмо он распорядился выдать ему специальную комнату для продвижения игры Анмёи, но с тех пор он ни разу не запускал стрим. С того момента прошло уже больше 2 лет. Почему это он вдруг решил начать стримить, да и еще помог им побить рекорд по посещаемости? Глава 322. Серия побед. Чжан Юй был немного озадачен и достал свой мобильный телефон, чтобы проверить главную страницу своей стриминговой платформы. Как только он увидел ее, то был ошеломлен. Какого черта? Ченьмо сейчас находился на первом месте, и его смотрело более 1 000 000 человек. Чжан Юй послал сообщение своему помощнику. В чем дело? Мы с Ченьмо не заключали контракт, он не наш стример, нет необходимости накручивать ему количество зрителей. Вскоре его помощник ответил. Президент Чжан, мы вообще ничего не накручивали ему, это все реальные люди. Чжан Юй. На самом деле его платформа и так имела несколько десятков стримеров, способных собрать более 1 000 000 зрителей во время своих трансляций, но вот только сейчас шел китайский Новый год. Сколько крупных стримеров будут вести трансляции на Новый год? В конце концов, популярные стримеры часто строили из себя образцовых людей, и самые крупные из них обычно брали перерыв на Новый год. Плюс аудитория в новогодние дни была не так активна. Многие люди ничего не делали дома и просто играли в игры либо проводили время с близкими. Из-за этого и множество других мелких факторов Ченьмо в итоге вышел на первое место по онлайну. Без каких-либо рекомендаций и мошенничества с данными всего за час его трансляция заняла первое место на этой стриминговой платформе. Спустя несколько секунд Чжан Юй отправил сообщение. Выдайте ему рекомендацию на главной странице и отправьте уведомление по приложению, в котором будет написано «Создатель игры League of Legends, Ченьмо, покажет, как играет бог». Начинаем рекламировать его вовсю. В конце концов, так как Чжан Юй уже много лет занимался своей стриминговой платформой, он знал, чем все это может обернуться. Хотя Ченьмо и не подписывал контракт с его площадкой, он являлся известной личностью, и у него во владении находилась игровая площадка, которая если не уже, то по крайней мере очень скоро превзойдет по популярности его стриминговую площадку. После всего 2 трансляций и выпуска множества хороших игр Ченьмо уже знало больше людей, чем о любом другом популярном стримере. Хотя Ченьмо запустил свою трансляцию на его площадке, эта ситуация полностью отличалась от ситуации обычного стримера. Обычные стримеры должны были прислушиваться к указаниям администрации сервиса и всячески поддерживать стриминговую платформу, они зависели от нее. Но Ченьмо же вообще в этом не нуждался. Он мог делать все, что ему только хотелось. Его не волновало мнение как руководства платформы, так и его зрителей. Он не стал включать ни камеру, ни микрофон. Он просто спокойно играл в игру, ничего более. Чжан Юй не осмеливался предложить ему какой-то контракт, как другим обычным стримерам. У Ченьмо на данный момент было столько денег, что он мог купить 10 таких же стриминговых платформ. Если Чжан Юй выставит ему какие-то условия, сможет ли его платформа просуществовать после этого хотя бы несколько дней? Так что он решил немного поддержать Ченьмо и помочь ему с рекламой трансляции. В то же время на стриме Ченьмо, что в чате, что на самом стриме творилась настоящая вакханалия 7, поместили в рекомендации 666. Ух ты, уже более 1 000 000 зрителей. Если бог будет вести стрим до 10 вечера, то никто не сможет собрать нормальный онлайн. Боюсь, что сегодняшний день отныне станет днем Ченьмо. Меня только что позвал сюда друг. Кто такой Ченьмо? Чувак, иногда полезно вылезать из пещеры. Культивировать, конечно, круто, но в люди выходить раз в неделю стоит. Счет Ченьмо на Анивии сейчас был очень непривычным для всех игроков. 5-0-2. Анивия под его контролем больше была похожа на летающего жнеца. 666. Почему мне кажется, что это совершенно другой герой? Видимо, мы играли на разных героях. Почему сейчас я чувствую, что если сыграю, то выиграю в соло? В то время как Ченьмо играет за Анивию, я играю за ледяную курицу. Игра закончилась слишком просто. Ченьмо взглянул на Ли Цзиньси и спросил, может немного отдохнем? Ли Цзиньси покачала головой. Нет, я совсем не устала, просто мне немного скучно. Эти 2 человека отточили свои навыки в игре Warcraft. Пхе Фрозен Хроне, и их скорость рук и реакция была очень быстро. Ченьмо рассмеялся и встал на поиск следующей игры. Вскоре игроки также начали замечать, что Ли Цзиньси тоже играла довольно хорошо. Каждый раз он унижает соперников на лейне. Только начал играть в рейтинговом режиме, а уже так играет, разве это не слишком? Мне вообще кажется, что Чэнь Мо не играет всерьез. Вы заметили, Вин в команде Чэнь Мо настолько свирепа, что кажется, что она вот-вот убьет сразу 6 героев за раз. Просто бог забирает всю славу себе, но я чувствую, что игрок на Вин довольно хорош. Подождите, у него ник Трон, я только что это заметил, и ник и уникальный номер аккаунта совпадает, кажется это один и тот же человек, разве это не тот же самый игрок, что играл с Чэнь Мо, когда тот играл на Триндомире? Вы все еще можете найти запись того матча. В то время этот же человек играл на Вин со счетом 9-1. А, подождите, так получается, что это его боевая сестра. Что за шутка? Чэнь Мо, ты бесстыдник, ты должен дать нам объяснение. Чэнь Мо же вообще не замечал таких сообщений. Каждый матч в рейтинге проходил довольно быстро и в основном длился не более 40 минут. Чэнь Мо и Ли Цзиньси в общей сложности проиграли больше 7 часов и наконец закончили проходить калибровку, которую Чэнь Мо поставил им на аккаунты ранее. В итоге они оба получили ранг платина и. После этого Чэнь Мо вывел на экран надпись «Спасибо за присутствие, всем пока». Мгновенно чат наполнился вопросительными знаками, как, собственно, и сама картинка стрима. «Я только что пришел на стрим, а ты уже его эфаешь, Чэнь Мо, если ты уйдешь, я обещаю, что пришлю тебе бритвенные лезвия». Ах, жаль, что этот стрим подошел к концу. За стримом наблюдает так много зрителей, сыграя еще пару каток, ну пожалуйста. Чэнь Мо выключил стрим, а потом и ПК. Ли Цзиньси сняла наушники и сказала, «Я должна вернуться. Мама уже несколько раз писала, что я должна вернуться. Давай в следующий раз поиграем вместе». Забыл сказать о том, что на любой китайской стриминговой площадке донаты идут прямиком через нее, а не через сторонние приложения, а-ля Donation Alerts и другие. И если на Твиче, к примеру, сам стример мог выбирать ту или иную сумму для вывода текста и его зачитывания, на любой китайской стриминговой платформе такого не было, все устанавливалось большим братом и никак иначе. Зачастую из-за этого на стриме без поставленной галочки в графе «Отключить донатные сообщения» увидеть что-либо кроме самих сообщений было невозможно, так китайцы довольно просто расстаются с парой десятков юаней. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 323. Больше не стримит. В итоге Чэнь Мо и Ли Цзиньси играли вместе еще 5 дней, и каждый день они побеждали минимум 15 раз. Когда игроки видели эти два ника в противоположной команде, они сразу же делали скриншоты, после чего мысленно надеялись на лучшие. То, что показывал на своих стримах Чэнь Мо, сильно отличалось от обычных игр, из-за чего с каждым стримом онлайн становился все больше и больше, а его ИЛО рос как на дрожжах, так как в игру League of Legends также была встроена система, с помощью которой игрок получал с каждым разом больше рейтинговых очков с большой серией побед. В итоге под конец пятого дня Чэнь Мо и Ли Цзиньси попали в список лучших игроков. В течение этого периода времени популярность игры League of Legends продолжала расти, и на пике на стриме Чэнь Мо сидело более 4 миллионов человек, что побило прошлый рекорд по онлайну на этой стриминговой площадке. И Чэнь Мо успел сыграть почти на всех героях. Стримы Чэнь Мо породили множество волн среди сообщества игроков, и отрезки со стрима то тут и там всплывали на разных постах. Кто смотрел стрим с Чэнь Мо и то, как он фармил лес на Грагасе. Этим героем можно играть вот так, его прокаст на Рейзе можно считать классическим. Этот прокаст настолько мощный, что мне даже становится не по себе. Он отыграл на Кейтлин лучше всего, он 2 раза подряд в одном матче убил всю команду. Я был настолько впечатлен тогда, почему этот герой так силен в руках Чэнь Мо, это же ненормально. Конечно же, как и с любыми другими играми, в игре League of Legends начали появляться мастера, которые создавали обучающие видео для новичков, в которых говорилось о том, как нужно играть на том или ином герое, но после стримов Чэнь Мо многие из тех, кто выпускали подобные гайды, решили перестать делать их. Многие также заметили тот факт, что хоть сам Чэнь Мо и ничего не объяснял, пока играл, каждый его матч уже был разобран до мельчайших подробностей сильными игроками, из-за чего обычные игроки сразу же шли в посты, которые были посвящены разбору игр Чэнь Мо, а не в обычные посты с гайдами. Из-за такого ажиотажа постепенно все больше и больше новичков узнавали о стратегиях ведения игр от самого Чэнь Мо. Больше никто не жаловался из-за того, что какой-то герой был слаб, ибо любой герой был силен в руках Чэнь Мо. Однако после того, как Чэнь Мо попал в список лучших игроков, он больше не стримил. Многие игроки упоминали Чэнь Мо в своих сообщениях или отправляли ему личные сообщения в Вейбо, надеясь, что он продолжит стримить, но Чэнь Мо просто проигнорировал все такие просьбы. Популярность игры League of Legends продолжила расти как на дрожжах. Игроки также полностью приняли рейтинговый режим. Пока что все шло по правильному пути, так что Чэнь Мо понял, что время пришло. 21 числа количество активных игроков в игре League of Legends достигло нового максимума, а количество ежедневных уникальных игроков перевалило за отметку в 10 миллионов. Такая статистика была невероятной для компьютерной игры. Конечно, ранее в истории появлялись игры с примерно такой же статистикой, но обычно они были мобильными. Плюс коэффициент удержания игроков достиг более 70%, и это говорило о том, что система всегда будет подбирать равных по силам игроков, из-за чего удовольствие от каждого матча будет максимальным. Обычно многие популярные игры не могли удержать и половины игроков за год своего существования, но игра League of Legends была новой, причем она была одной из первых игр своего жанра, из-за чрезвычайно высокого процента удержания игроки всегда будут только прибывать и постепенно все только и будут делать, что говорить о ней. Многие люди были очень удивлены, когда увидели, что игра League of Legends смогла удержать такой сильный импульс роста, из-за чего многие стали думать, что это было лишь начало. В первый же день после китайского Нового года многие игровые компании сразу же провели собрание. Во время китайского Нового года некоторые профессионалы, которые отвечали за оценку игры и сбора данных, были уведомлены своими боссами о том, что им нужно было проанализировать игру League of Legends. Многие из них тяжело работали все праздники, и все ради того, чтобы после праздников их боссы смогли получить отчет. Неутихающая популярность игры League of Legends привлекла внимание практически всех геймдизайнеров, из-за чего они начали анализировать успех этой игры. Некоторые люди испытывали сожаление из-за такого аномального роста игры League of Legends, в то время как другие восхищались методами продвижения и маркетинговой стратегии Чэнь Мо. Существовали и люди, которые понимали, что такая игра, скорее всего, породит волну выпуска многих хороших компьютерных игр. До этого момента компьютерный рынок в основном был мертвым. Сначала его побил мобильный рынок со своими казуальными играми, и пока компьютерный рынок лежал, пришел виртуальный игровой рынок со своими приключенческими и шутерными играми и начал бить его палкой со всей дури. Однако появление игры League of Legends показало многим простую истину. Такой тип игр очень сильно подходил для ПК-рынка, плюс такие игры выглядели очень привлекательными для издателей игр со стороны огромной аудитории, возможности заработка больших денег и низкой стоимости разработки. Другими словами, многие увидели потенциал в этом жанре. Многие понимали, что этот совершенно новый тип игры обладает ужасающей мощью. Глава 324. Разработка новой игры. Разные аспекты игры League of Legends разбирались множество раз. Художественный стиль, ядро основного геймплея, система монетизации, методы продвижения. Бесчисленное множество профессионалов изучало внутренние и внешние факторы этой игры. Некоторые геймдизайнеры думали, что с легкостью смогут обойти игру League of Legends. В то же время большие игровые компании, такие как компания Императорская Династия или компания Цзин, понимали, что появление игры League of Legends вставило им не просто палки, а целые бревна в их колеса. Первоначально они думали, что эта битва затянется на долгий срок, и собирались выпустить свои игры на рынок через 3 или 4 месяца, в июне или даже позже, но Чэнь Мо внезапно ворвался на рынок со своей League of Legends и, воспользовавшись праздничным затишьем, начал пихать куда только можно очень агрессивную рекламу. Из-за этого эти две большие компании чувствовали себя совершенно неподготовленными. Что произойдет, если они, согласно первоначальному плану, выпустят свои игры в мае-июне? Всего за 10 дней популярность игры League of Legends достигла такого ошеломляющего уровня. Что же тогда произойдет на рынке спустя 3-4 месяца? Из-за этого они были вынуждены придумать контрмеры. Первой идеей было ускорить разработку и выпустить игры в свет как можно раньше. Но вскоре это решение было быстро отвергнуто, потому что игра Проект S и игра Три Царства – это крупномасштабные проекты, создаваемые одновременно и для виртуальной реальности, и для персональных компьютеров. Они уже и так сжали сроки до максимума, так что ускориться еще сильнее было попросту невозможно. Более того, проанализировав игру League of Legends целиком, многие геймдизайнеры пришли к выводу, что эти две игры ничего не смогут противопоставить последнему творению Ченьмо, поскольку эти две игры являлись старомодными играми, и на рынке уже существовали серьезные конкуренты. А League of Legends была игрой совершенно нового жанра, все пришли к выводу, что эти две игры попросту не смогут откусить кусок аудитории у League of Legends. Все слышали об играх нового жанра, которые запросто хоронили старые игры, но никто никогда не слышал о старомодных играх, которые сумели бы сильно навредить новым играм. В итоге они пришли к тому, что им нужно создать свою League of Legends. Очевидно, что это было лучшим решением на данный момент, но даже так сделать это в короткие сроки было невозможно. Поэтому им придется создать и выкинуть на рынок сырые и некачественные продукты. Более того, в истории игр было множество примеров, когда некачественная подделка в конечном итоге превосходила оригинальный хороший продукт. Так что они могут выпустить такие игры либо на компьютерный рынок, либо на других платформах. На всех, кроме виртуальной, конечно же, так как в любом случае даже для создания простой подделки на скорую руку нужно будет потратить огромную сумму денег. Более того, им придется думать над перспективой обзора игрока, что также требовало некоторых временных затрат. Многие думали, что было бы неплохо, если бы игра, подобная League of Legends, была выпущена на мобильной платформе. Но тогда возникнут другие проблемы. Например, как на мобильном телефоне игрок будет активировать навыки, как управлять героем, как он будет просматривать мини-карту, как он будет ставить метки своим товарищам. У мобильных устройств был не такой уж и большой экран, что насчет масштабирования картинки. На многие такие вопросы Ченьмо уже знал ответ, но в глазах других геймдизайнеров эти проблемы пока что не имели решения. Поэтому вариант выпуска игры на мобильной платформе можно рассмотреть, но время ее разработки неизбежно затянется. После долгих обсуждений все пришли к тому, что им нужно создать и выпустить игры, подобные League of Legends, для персональных компьютеров, чтобы она не смогла поглотить абсолютно весь компьютерный рынок. Представители компании «Императорская династия» и компании «Дзин» встречались несколько раз и, наконец, пришли к утверждению окончательного плана. Прежде всего они потребуют от создателя игры «Битва величайших богов» срочных исправлений в соответствии со вкусами игроков. Но компания «Я», скорее всего, просто проигнорирует их обращение, и сама компания «Императорская династия» ничего не сможет с этим поделать. В конце концов, они были всего лишь партнерами, которым доверили распространение этой игры на территории Китая. Во-вторых, компания «Императорская династия» разработает совершенно новую игру «Антикуит Апоцалипси», взяв за основу отчет Цзинь Цзигуана. В конце концов, рано или поздно Ченьмо значительно упростит свою игру, в этом никто не сомневался из коалиции. Лин Часю надеялся, что игра «Антикуит Апоцалипси» сможет потеснить игру Ченьмо на рынке. Конечно, у компании «Императорская династия» сейчас было не так много ресурсов, ибо большая часть всех свободных ресурсов давно отошла на разработку игры про ИЦТС. Кроме того, игра «Три царства» от компании «Дзин» выйдет чуть раньше намеченного срока. По мнению Лин Часю, геймплей в игре «Битва величайших богов» был слишком сложным. После игры League of Legends игра «Битва величайших богов» ощущалась слишком сложной и какой-то некачественной. Игра «Три царства» же является традиционной морп-игрой, и даже инновации не смогут потеснить существующих гигантов рынка. Максимум, чего стоило ожидать от этой игры, так неплохую прибыль, не более. Если ее в дальнейшем кто-нибудь станет сравнивать с игрой Ченьмо, то многим сразу будет очевидно, кто выиграл в этом сравнении с большим отрывом. По вышеперечисленным причинам и из-за множества других более мелких факторов Лин Часю мог только положиться на игру «Антикуит Апоцалипси». Глава 325. Китайское название. Вскоре компания «Императорская династия» получила ответ от компании «Я». Предложением по модификации игры «Битва величайших богов» компания «Я» придала большое значение. И на этот раз Рамон Клайф лично ответил на их предложение, не сказал ничего нового. «Я очень хорошо понимаю ваши мысли. Если игра League of Legends действительно смогла получить такой высокий коэффициент удержания игроков, то это в самом деле очень плохая новость для моей игры. Но я все еще думаю, что сложности разнообразия являются ключом к успеху. Упрощение игры действительно поможет большому количеству людей войти в игру, но это, вероятно, повредит получению удовольствия от самой игры и обрежет корни игры, из-за чего она не сможет прорасти в дальнейшем. Я думаю, что намеренное упрощение игры, Это очень недальновидный ход. Конечно, я серьезно подумаю над вашим предложением и скорректирую порог входа. Благодарю вас за вашу поддержку в продвижении игры «Битва величайших богов». Прочитав ответ Романа Клайва, Лин Часю слегка вздохнул. Очевидно, что Рамон Клайв Болт класть хотел на их призывы. Хотя компания «Императорская династия» предоставила компании «Я» очень подробные отчеты, Рамон Клайв все так же придерживался своих убеждений. Но в некоторой степени он был прав. Слишком сильное упрощение игры в итоге приведет к тому, что игра потеряет всю свою глубину. Все те игры, по которым проводились турниры, никогда не подвергались упрощению. Также по этой причине для мобильных игр очень редко проводили какие-нибудь серьезные турниры. Лин Часю понимал, что Рамон Клайв, очевидно, был очень упертым человеком. Он был очень уверен в своем видении, что является распространенной проблемой среди многих талантливых геймдизайнеров. Возможно, в игру «Битва величайших богов» и внесут какие-то упрощения, но определенно не такие, какие будут внесены в игру League of Legends. Лин Часю был немного разочарован, но быстро смирился с этим. К счастью, он сделал правильный выбор, решив начать создавать свою игру. Спустя месяц игра League of Legends все так же оставалась на гребне популярности. Это довольно уникальное название быстро распространилось среди игрового сообщества, и многие игроки стали с удовольствием вместо League of Legends произносить 8. И это название стало гулять в сети после одного поста Чэньмо. Английское название моей игры, League of Legends, сокращенно, LOL. Так как же мы будем называть мою игру на нашем родном языке? В итоге спустя нескольких дней жарких споров многие решили остановиться на названии. Вскоре это название быстро распространилось среди многих игроков. Хотя поначалу это название могло показаться немного легкомысленным, его появление сыграло огромную роль в распространении игры. Поскольку название League of Legends было составлено на английском, многим обычным китайцам оно не западало в голову, из-за чего они никогда бы в итоге не сыграли в нее. С точки зрения английской аббревиатуры, название League of Legends можно было сократить до всего трех буквы «LOL», что и звучало приятнее и сразу же запоминалось. И спустя столько времени Чэньмо решил прикрутить ей китайское название. Появление китайского названия убивало сразу нескольких зайцев. Это название хорошо западало в голову относительно молодой группы игроков, а также оно поможет с привлечением тех радикальных игроков, которые не могли вынести ни капли иностранного. В настоящее время средние онлайн-игры League of Legends был равен 4 миллионам. Все больше и больше талантливых игроков приходили в игру, и все чаще они запускали трансляции своего игрового процесса, тем самым помогая игре стать популярнее. Что касается видео, то в настоящее время в китайском сообществе уже появилось 3 очень известных канала, а именно новости LOL, таланты LOL и лучшие моменты недели LOL. Каждый из этих 3 каналов рассказывал о разном. На канале новости LOL в основном показывали последние новости из игры, включая обзоры патчей, нерфов, прогнозы на следующие недели. На канале «Таланты LOL» показывали реплеи будущих богов. На канале «Лучшие моменты недели LOL» показывали смешные и эпические моменты, которые присылали сами игроки. Что касается Чэньмо, то он начал смещать все свое внимание на обновление и выход игры за рубежом. В настоящее время план на игру League of Legends продвигался в правильном направлении. Она очень быстро охватила большую часть ПК игроков Китая и показала, что сами игроки с радостью будут рекомендовать ее своим друзьям. Что касается рекламы, то она сейчас была сосредоточена на привлечении оставшихся игроков, которые еще не сыграли в League of Legends. Но на самом деле на данном этапе реклама уже была не так важна. Самое главное теперь, это процент удержания игроков, который должен будет поддерживаться на одном уровне с помощью постоянных обновлений. Лига Легенд долго думал над тем, оставлять ли китайский в тексте, и пришел к тому, что лучше оставить, ибо половину текста пришлось бы перерабатывать, а я всего лишь переводчик, а не соавтор. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 326. Маленький турнир. В прошлой жизни Чэньмо игра League of Legends смогла захватить приличную часть рынка с помощью постоянных обновлений. В оригинальной бета-версии игры League of Legends было всего 22 героя. В течение следующих 6 месяцев разработчики держали планку обновлений на одном уровне и выпускали нового героя каждую неделю или две. Более того, После второго и третьего сезона они помимо добавления новых героев взялись за переработку старых. Именно такая быстрая и надежная скорость обновлений сделала игру League of Legends столь привлекательной для многих игроков, из-за чего она с каждым месяцем набирала популярность. В предыдущей жизни Ченьмо игра Overwatch умерла отчасти из-за того, что обновления выходили раз в полгода. Им требовалось потратить полгода на добавление одного нового героя и одной новой карты, которые просто не смогли бы удовлетворить потребности игроков. Конечно, все понимали, что это были разные игры и у них были разные сложности при создании нового контента. Но проблема состояла в том, что обычному игроку было наплевать на это. Игрок хотел частых обновлений, качественных мероприятий и каких-нибудь внутриигровых ивентов. Если обновления не будут выходить с должной скоростью, в конце концов, из игры уйдут даже ее прожженные фанаты. Поэтому Ченьмо придавал большое значение обновлениям. В этом деле главным фактором являлась скорость. К счастью, создание новых героев происходило относительно легко. После утверждения окончательного вида героя, навыков и их силы, создание нового героя было не сложнее, чем сборка конструктора Лива. Когда количество героев достигнет 100, скорость выхода новых героев будет замедлена. Помимо этого Ченьмо также готовился к выпуску League of Legends за границей. Игра League of Legends в основном уже проглотила рынок Китая. Даже если Riot Games внесет коррективы с целью уничтожения League of Legends, у него ничего не выйдет. Однако на международном рынке существовало множество серьезных акул, которые уже почуяли запах крови. Хотя игра League of Legends все равно сможет проглотить часть рынка, она встретит на своем пути множество преград, если Ченьмо даст своим конкурентам еще немного времени. Поэтому Ченьмо настоятельно попросил компанию «Метеоритные технологии» ускорить процесс выхода зарубежной версии. А так как они уже имели опыт работы над игрой Warcraft, Frozen Throne и Diablo, им было нетрудно разработать зарубежную версию игры League of Legends. Тем более, что в игре League of Legends практически не было диалогов и сюжета, и следовательно, им не нужно было ломать голову над переводом игры на другие языки. По предварительным оценкам, в конце апреля будет завершена работа над зарубежной версией игры League of Legends, и она будет выпущена сразу во всех странах. Однако, в отличие от игры Warcraft, Frozen Throne и игры Diablo, на этот раз требования к серверам были высокими. Согласно требованиям Ченьмо, пинг любого игрока не должен превышать 20 мс. Даже в этом мире такое требование было очень жестоким. Более того, Ченьмо не собирался заниматься этим сам и отдал этот вопрос на попечение компании «Метеоритные технологии». Единственное, что он сделал, так это разделил сервер на три больших зоны, на американский сервер, европейский и китайский. Эти три региона имели наибольшее количество игроков с относительно высоким уровнем игры и хорошей платежеспособностью. Конечно, это также негативно скажется на игре, и оригинальная версия игры League of Legends очень хороший тому пример. Такое разделение привело к отсутствию связи между командами из разных частей света, что стало следствием разрыва в уровне игры между различными регионами. Однако такое разделение несло в себе и множество преимуществ. Самое большое из них заключалось в том, что игроки одного региона не будут ничего знать о сильнейших игроках другого региона, и из-за этого каждый крупный турнир по игре League of Legends в итоге будет собирать огромное количество зрителей, благодаря фактору неизвестности. Именно из-за этого в его прошлом мире турнир по игре Dota 2 под названием PHE International был таким популярным и с каждым разом побивал рекорды по призовому фонду и количеству зрителей. Но для начала игре League of Legends нужно стать популярной во всем мире. В магазине видеоигр Ченьмо почти все в компьютерной зоне играли в игру League of Legends и довольно редко встречались те игроки, которые играли тут в другие игры. Более того, вся компьютерная зона была особенно оживлена, как и в любом компьютерном интернет-кафе, ибо тут и там игроки выкрикивали разные фразы: «Убей ее! Тима в этой траве, убей его! Ха-ха-ха, вот оно, даблкилл! Спаси меня!» Хотя тут было немного шумно, но все игроки были довольны, тут стояла приятная атмосфера, которая делала многих счастливыми. Зона голографического оборудования на втором этаже теперь стала популярнее, чем компьютерная зона на первом этаже. Самые проворные зрители уже окружили голографическое проекционное устройство. Другие же занимали места рядом или садились на массажные кресла. Это было связано с объявлением Ченьмо о том, что он сегодня будет комментировать турнир по игре League of Legends и каждый матч будет транслироваться с помощью голографического проекционного устройства. Голографическое проекционное оборудование было довольно хлопотно обслуживать, поэтому его обычно включали только при подобных мероприятиях. Когда же многие услышали о том, что Чэнь Мо будет комментировать турнир и для этого будет включено голографическое проекционное устройство, многие пришли в восторг. Многие игроки, которые услышали об этой новости, специально приехали в магазин видеоигр, чтобы понаблюдать за этим. В двух небольших звукоизолированных комнатах игроки готовились к предстоящему матчу. И хоть это и будет маленький по современным меркам турнир, за участие каждому игроку будут выданы уникальные призы. Каждый из команды победителей получит по фигурке Катерины, а из команды проигравших каждый получит по милой шапке Тима. Глава 327. Маленький турнир. Мало того, что изображение, которое выводило голографическое проекционное устройство, было очень качественным, так к очень качественному изображению шла еще и лучшая акустическая система, которая вкупе с комментариями Чэнь Мо создавала уникальную атмосферу. Комментировать этот маленький турнир будет только один Чэнь Мо, так как знание об игре, а в некоторых случаях и красноречие, у других его сотрудников было недостаточно. Отлично, игра официально началась. Давайте сначала посмотрим на состав обеих сторон. Синяя команда пикнула Мальфита, Грагаса, Твистед Фейта, Вейн и Лулу. Красная команда пикнула Джакс, Шако, Кассадина, Эзреаля, Блицкранка. О, синие решили пойти по легкому пути и решили защитить своего лесника. Неплохо, неплохо. А нет, красная команда под предводительством Блицкранка решила вторгнуться в лес синей команды, но синий лесник успел среагировать и красные остались ни с чем. Все внимание аудитории было сосредоточено на игре. Самое большое голографическое проекционное устройство по центру показывало всю местность, включая Нексус и башни, а также местоположение всех героев на карте. Зрители могли ясно увидеть все, что только хотели с помощью голографического проекционного устройства. Вот Грагас попал в ловушку красной команды. Там Шако ожидал прибытия Мальфита. Твистед Фейт и Кассадин на центральной линии спокойно развивались. В голографической проекции все герои, существа и здания отображались в 3D режиме, и зрители смотрели за игрой с точки зрения бога под углом в 45 градусов. Каждый спецэффект улучшался голографическим проекционным устройством, из-за чего зрители видели красочные картинки и с трепетом наблюдали за игрой. Два голографических проекционных устройства поменьше показывали обзор с точки зрения самих игроков. Время от времени обзор менялся от игрока к игроку, из-за чего зрители могли лучше видеть некоторые детали битвы. Красивая игра и приятные комментарии Чэнь Мо создали уникальную атмосферу, которая заворожила практически всех смотрящих. Вау! Почему эти голографические проекционные устройства так впечатляют? Как же приятно наблюдать за этой игрой. Это действительно потрясающе. Я словно смотрю за каким-то высококачественным шоу. Я словно нахожусь в кинотеатре. Почему никто особо не транслирует игры с помощью такого оборудования? Оно очень дорогое, да и не все игры подходят для такого рода трансляций. Смотреть за игрой намного приятнее, чем играть в нее. Управляющий в роли комментатора также очень хорош. Наблюдать за игрой с его комментариями – сущее удовольствие. Когда вспыхнуло ожесточенное командное сражение, все занервничали и затаили дыхание, опасаясь упустить хоть малейшую деталь. Когда зрители увидели развязку этой битвы, одни начали громко поддерживать любимую команду, в то время как другие понуро опустили голову. Весь второй этаж был погружен в атмосферу праздника. К счастью, звукоизоляция была сделана на совесть, так что весь этот балаган никак не тревожил других посетителей магазина видеоигр Чэнь Мо. В общей сложности этот турнир шел 3 часа. В конце концов, синяя команда одержала победу, и каждый из ее участников получил по фигурке Катерины, в то время как игроки красной команды получили по милой шляпке Тима. Вскоре игроки вышли из звуконепроницаемых комнат. Ранее они не были знакомы друг с другом. Но теперь после этого турнира они испытывали чувство взаимной симпатии. Многие зрители собрались вокруг них и начали спрашивать у игроков о всяком, а они, в свою очередь, с радостью отвечали на все их вопросы. Это совсем не было похоже на обычные рейтинговые матчи. Давление действительно велико. Хотя я не слышал вашу поддержку, но я мог видеть, что снаружи находилось так много людей. Я не мог не нервничать. Это было так утомительно. Я никогда не был так сильно сосредоточен на игре. Я был полностью погружен в нее. Если я умирал, я постоянно наблюдал за ситуацией на других лейнах. Я не смел расслабиться. Чень Мо видел, что все были немного возбуждены, так что подумал об этом немного и в итоге сказал. Каждые выходные с этого момента голографические проекционные устройства будут доступны для всех желающих и подобные турниры будут проводиться каждую неделю, но для этого нужно будет для начала зарегистрироваться. Я пойду, выступать комментатором в течение нескольких часов довольно напряжно. Если вы хотите еще посмотреть за чьей-то игрой с помощью голографического проекционного устройства, то милости прошу. Чень Мо позвонил девушке, которая отвечала за второй этаж, и кратко проинформировал ее об этом. Игрокам нужно будет всего лишь сформировать команду, в то время как она будет отвечать за регистрацию, отбор и проведение мини-турнира. Что касается комментаторов, то в настоящее время их не было, от слова совсем, но Чень Мо уже начал выискивать хорошие саженцы, которые в дальнейшем должны будут взрасти. Глава 328. Пост в день дурака. После передачи короткой инструкции Чень Мо вернулся в свою студию на четвертом этаже. Для любой игры турниры являлись отличным способом продвижения, и игра League of Legends не была исключением, так что чем раньше начнут проводиться турниры с хорошими призовыми, тем было лучше. Однако в нынешней версии игры League of Legends все еще было слишком мало героев, да и в настоящее время у Чень Мо было слишком много дел под рукой, которые требовали его внимания. Так что пока турниры проводились только в магазине видеоигр Чень Мо. После того, как зарубежная версия будет выпущена, количество героев в игре League of Legends постепенно будет становиться все больше и больше, из-за чего можно будет спокойно проводить большие турниры. Когда Цань Кун увидел, что Чень Мо пришел на четвертый этаж, он сказал: «Босс, я закончил проверять новое обновление, но когда ты о нем объявишь?» Чень Мо задумался на некоторое время, после чего сказал: «Ну, скорее всего, завтра днем». «Хорошо», Цань Кун кивнул и вернулся к своим делам. Выход обновления был запланирован на 1 апреля, в день дурака. С момента запуска игры прошло всего около полтора месяца. Новые герои и особые мероприятия в конечном итоге выведут игру на новую линию популярности. С этим обновлением в игру будут добавлены следующие герои: танцующая с клинками, Ирелия, слепой монах, Лисин, заводная леди, Арианна, блистательный палач, Дривен, ослепительный рассвет, Леона. Все эти пять героев были классическими героями, особенности которых были видны с первого взгляда. Ирелия была веселым героем с высоким уроном. Лисин был назван игроками-монахом начальной школы. Арианна была довольно неплохим мидером. Дривен был одним из самых бесящих персонажей. Леона же была весьма необычным танком. С добавлением новых героев в игру также будет добавлено особое событие. Добро пожаловать в Лигу Дривенов. В дополнение к этому событию Чень Мо планировал реализовать один весьма уникальный проект. Популярность игры League of Legends с момента ее выхода никак не утихала, что также позволило игровой платформе компании Удар Молнии постепенно укрепить свои позиции. Сотрудничество между компанией Императорская Династия и компанией Цзин вместе с более мелкими игровыми платформами являлось очень неблагоприятной новостью для игровой платформы компании Удар Молнии. Многие игроки и геймдизайнеры наблюдали за происходящим и не были уверены, кто же в итоге станет окончательным победителем. Но после того, как игра League of Legends постепенно проглотила большую часть компьютерного рынка, ситуация начала постепенно проясняться. Хотя коалиция компаний Императорской династии вместе с компанией Цзин и более мелкими компаниями по-прежнему контролировала большую часть китайского рынка, игровая платформа Чень Мо полагалась только на игру League of Legends и даже умудрялась очень быстро расти. Более того, если игры, которые скоро будут выпущены коалицией, не смогут в конечном итоге вытеснить игру League of Legends с рынка, то эта коалиция покажет свою беспомощность и в итоге распадется. Компания Императорская династия, очевидно, очень сильно нервничала, раз решила начать создавать антикуит Апоцалипси в противовес игре League of Legends. Для ускорения прогресса создания игры антикуит Апоцалипси, компания Императорская династия также использовала множество существующих конструкций из игры Битва величайших богов, при этом сделав всестороннее упрощение. Компания Императорская династия даже начала обращаться к некоторым очень популярным сетевым писателям, которые в основном писали книги об апокалипсисе. Всем было известно, что в конечном итоге новые игры решат будущее этой коалиции. Если они не смогут разработать игру, которая сможет остановить очень быстрое распространение игры League of Legends. Их ресурсы в конечном итоге медленно, но верно, будут съедены игровой платформой компании «Удар молнии». И это было всего лишь вопросом времени. 1 апреля – День дурака. В этот день Чэнь Мо опубликовал длинный пост на Вейбо. Сегодня игра League of Legends будет обновлена, и вот что будет добавлено в игру. 1. Иконка учащегося начальной школы. На основе функции облачного интеллектуального анализа данных у нас есть вероятность в размере 96-43% на точное определение, является ли игрок учащимся начальной школы. Если система вынесет положительный вердикт, мы поместим в аватар игрока специальный значок. Мы надеемся, что каждый будет относиться к игрокам с таким значком с большим терпением. 2. Новые герои. На этот раз будет добавлено 5 новых героев, а именно Воля Клинков, Ирелия, Слепой Монах, Лисин, Заводная Леди, Арианна, Ослепительный Рассвет, Леона и Блистательный Палач, Дривен. 3. Новые события. Добро пожаловать в Лигу Дривена, за которой каждый получит эксклюзивный первоапрельский скин Дривена. Дривен также включает в себя различные иконки. Кроме того, на нашей игровой платформе также появится совершенно новая успокаивающая игра «Getting Over It». Она совершенно бесплатна и подходит для каждого. После плохого дня каждый может сыграть в нее и определенно почувствует себя лучше. Также к этому посту были прикреплены скриншоты. Первый скриншот показывал интерфейс игры League of Legends, где находилась иконка с помеченным игроком, и эта иконка была чем-то похожа на красный шарф. Скриншоты с новыми героями. Скриншоты нового скина. Смешанный с кучей фальшивых первоапрельских новостей, пост Чэнь Мо выглядел прямо как самая наглая ложь. Все знали, что в этот день Вейбо наполнится кучей фейков. Некоторые игроки решили прокомментировать этот пост Чэнь Мо. Ты решил разместить этот пост в день дурака. Тебе не кажется, что к нему вообще не будет никакого доверия? Я не верю ни единому знаку. Как вообще система будет анализировать то, являюсь ли я учеником начальной школы или нет? Ученики начальной школы съели твой рис, ура! А ведь я уже говорил, что ученики начальной школы давно должны быть помечены чем-нибудь. Чел, может, ты проверишь свой мозг? Это же фальшивая новость. Конечно, это ложная новость, но вдруг, это новое событие похоже, что это правда. Глава 329. Крепыш и Кувалда. Официальный сайт игры League of Legends также был незамедлительно обновлен в соответствии с первоапрельским мероприятием. Игроки поняли, что это событие под названием «Добро пожаловать в Лигу Дривена» было на самом деле настоящим. Теперь на главном сайте находилось лицо Дривена вместе с видеороликом, и глаз Дривена следил за передвижениями посетителя, что было немного неприятно. Многие игроки с крайним любопытством нажимали на этот видеоролик. Слегка игривый голос вскоре зазвучал в наушниках многих игроков. В ущелье призывателей есть один необычный герой. Он красивый, красивый, красивый, нежный и красивый. Когда он сражается с другими героями, он всегда полагается на умелую и плавную походку, тем самым показывая свой несравненный стиль. Верно, это новый герой этого обновления, блистательный палач, Дривен. Из-за нарциссической личности, преувеличенных движений и естественного туберкулеза, все зрители Альянса запомнят его, его лицо. С 1 по 4 апреля этого года будет проходить мероприятие «Все любят Дривена». Дривен приглашает всех игроков на свою карнавальную вечеринку. Во время мероприятия захватывающая дух большая голова Дривена появится на всех героях, монстрах и даже на мининах. Только подумайте об этом. О, точно, добро пожаловать в Лигу Дривена. Это гениальное маленькое видео заставило игроков улыбнуться. Конечно, новость о том, что система будет выискивать учеников начальной школы, оказалась фейковой новостью. Впрочем, две другие новости оказались правдивыми. Этот гениальный первоапрельский ход сразу же вызвал бурную дискуссию среди игроков. А боже, у этого нового героя действительно есть стиль. Но почему все остальные герои, миньоны и монстры стали носить его голову? Однажды кровавый монах посеял семя слепой макаки, после чего родился я. К счастью, рейтинговый режим не изменился. Боже, он мне уже видится везде, где только можно. Новые герои очень сильны. Черт возьми, я еще даже не понял, как играть на прошлых героях, а уже добавили новых. Чэнь Мо действительно работает словно кролик. Блин, эти скины очень хороши. Братья, я пошел за телефоном. Первоапрельское мероприятие в игре League of Legends вызвало много дискуссий на форуме. Хотя в другие игры также ввели первоапрельское событие, Их содержание либо было слишком простым, либо бессмысленным. Но игра League of Legends не стала уподобляться им. Ее первоапрельское событие было не только интересным, но и прикольно взаимодействовало со всеми героями. В то время как игроки игры League of Legends наслаждались первоапрельским карнавалом дураков, многие игроки игровой платформы компании «Удар молнии» заметили новую игру Chainmo – Getting Over It. Это название озадачило многих людей, так как было не совсем понятно, что это за игра. Но из-за рекламы Chainmo на Weibo и того факта, что эта игра была бесплатна, многие люди скачали и хотели посмотреть, почему Chainmo отзывался о ней как о успокаивающей игре. Во второй половине дня 1 апреля, стрим Лин Сюэ, проиграв еще один матч в игре League of Legends, Лин Сюэ открыла игровую платформу компании «Удар молнии» и скачала игру Getting Over It. «Мы большую часть стрима сегодня играли только в одну игру, так что все, наверное, устали от нее. Давайте сделаем перерыв и сыграем в новую игру Chainmo – Getting Over It». Chainmo сказал, что это успокаивающая игра, и что в нее стоит поиграть. «Я решила воспользоваться этой игрой и немного успокоиться. Игра весила всего ничего, 100 МБ». В роли иконки этой игры выступал человек с кувалдой, который находился в большом котле, из-за чего у Лин Сюэ возникло плохое предчувствие. Вход в игру. В ее наушниках тут же начал завывать ветер, и вскоре перед ней возникло главное меню игры, в котором находилось всего три кнопки: новая игра, настройки и выход. Лин Сюэ была немного удивлена, такая простая игра, в ней даже нет кнопки пополнения счета. В конце концов, эта игра была бесплатна, и раз в ней нельзя было ничего купить, тогда разве не получится, что она ничего не принесет Chainmo?